Я иду по земле, мне поет песню ветер, говорит о какой-то прекрасной стране. О, на этой земле край никто тот не встретит, и его не увидишь ты даже во сне. Это город особый, невиданной краской, он украсил дворцы и чертоги свои. На земле ты его не ищи понапрасну, не теряй бесполезно ты годы свои. Архитектор его, сам создатель вселенной, приготовлен тот город для знатных, простых, кто колени преклонит пред Богом смиренно, кто прославит его на дорогах земных, кто возлюбит всем сердцем Спасителя мира и ему свою жизнь до конца посвятит. Только тот, у кого на земле сей не будет кумиров, только тот этот край драгоценно узрит, только тот станет жителем небесного града, и наследство ему святое даст сам Бог. О, какая там будет для сердца отрада, там не будет скорбей, там не будет тревог. Как я хочу я там быть, город славный, чудесный, помоги мне, Господь, на дороге земной, помоги мне пройти сей тропинку тесной, сил пошли, чтоб достигла я город святой. Аминь.